Взмах палочки и иллюзия над нами начинает показывать нам француженок, которые бросали свои имена в кубок. Тут тоже ничего неожиданного, просто симпатичные девочки, бросавшие свое имя в кубок. Должен признать, после той строгости, которую продемонстрировали студенты Дурмстронга, ваш подход кажется нежным и таким притягательным, не то что эти. Я преувеличенно пренебрежительно взмахнул в сторону студентов Дурмстронга, и в зале послышались смешки, причем даже сами студенты болгарской школы посмеивались над такой неказистой шуткой. Ну а теперь студенты Хогвартса. Взмах палочкой и вновь серия иллюзий, показывавших студентов, которые бросали свое имя в кубок. Были среди них и Седрикс Флёр. Сборная солянка какая-то. Я слегка расстроенно покачал головой. Неужели почти никто из наших студентов не понял, что даже бросая свое имя в кубок, надо показать себя как опрятного ученика? В моем голосе слышалось легкое разочарование. Лишь единицы из вас одели что-то более подходящее, а не стандартную мантию. Впрочем, некоторые из учеников все же озаботились нарядом. Хочется верить, что на традиционном балу студенты моей школы не ударят в грязь лицом. Вы же все умеете танцевать. Тишина. Я видел, что многие студенты сейчас настолько ошарашены, что было несколько неожиданно. Впрочем, я дал им время на подготовку. А теперь посмотрим самые уморительные попытки обмануть возрастную черту директора Дамблдора. И первая же иллюзия показала нам близнецов Уизли, которые выпили старящее зелье и попытались перешагнуть черту. Вот только они даже не смогли к кубку подойти, и их просто выбросило за ее пределы, после чего у них появился радикулит и длинные седые бороды, которым и сам Дамблдор мог бы позавидовать. «Директор, мне кажется, или в этом эпизоде иллюзия по моей команде замерла. У мистера Фреда и мистера Джорджа Уизли бороды более пышные, чем у вас». Я бросил на Дамблдора насмешливый взгляд. «Мда, мне даже завидно слегка. Мне для такого результата». Дамблдор огладил свою бороду, в которой стали позвякивать колокольчики. «Приходится за бородой ухаживать, зелья, заклинания, а тут...» Он щелкнул пальцами, и все. Если раньше в зале только посмеивались, стараясь все же сдержаться, то теперь все смеялись в голос, и даже близнецы Уизли. Также у нас были и другие попытки. Были студенты, которые просто пытались перебросить возрастную черту, но такие бумажки просто сгорали, не долетев до кубка. Были те, кто применял какие-то заклинания, которые не срабатывали. Часть из заклинаний я узнал, и мне как мастеру было смешно, что кто-то пытался с их помощью обмануть черту. Все попытки вызывали интерес, некоторые смех, а некоторые и вовсе заставляли затаить дыхание, а вдруг действительно получится и покажут того, кто действительно смог обмануть черту. Но нет, это вам не книжка, в которой можно так вот легко обойти защиту, установленную директором. Да эту черту и я бы не смог взломать, ну точнее смог бы, но на это потребовалось бы минут 20. Хотя это я конкретно про взлом говорю, уничтожить-то быстро можно, а вот аккуратно обойти ее уже сложнее. Ну, на этом я вновь передаю слово директору Дамблдору. Спасибо, профессор Блэк, а теперь я приглашаю остальных директоров начать церемонию. Директор рукой предложил мадам Максим и Каркарову выйти и встать перед кубком. Остались считанные секунды. Он внимательно осмотрел зал. И я хочу, чтобы вы помнили, кто бы ни был выбран кубком, вы становитесь лицом школы, неважно, победите вы или проиграете. Ну-ну, как же, неважно. Важно то, как вы это сделаете. Помните, турнир трех волшебников – это важное событие, которое всегда остается в истории. О поступках, совершенных во время турнира, будут помнить многие сотни лет после того, как турнир закончится. Директор Дамблдор, мне кажется, уже пора заканчивать болтать и пора наконец объявить чемпионов. Каркаров не дал директору закончить подготовленную речь. Ну что же, Игорь, если ты так настаиваешь. Глава 167, выбор 2. Дамблдор взмахнул над кубком палочкой, и тот вспыхнул ярким пламенем, а из него вылетела первая записка, которую он поймал. Итак, первый чемпион, который будет защищать честь своей школы, это... Он раскрыл бумажку и слегка прищурился, делая вид, что прочитать ему имя слишком сложно. Виктор Крам из школы Дурмстронг. Аплодисменты буквально заглушили любой другой шум в большом зале. Сам же Виктор совершенно спокойно встал и пошел к столу преподавателей, чтобы встать чуть в стороне от директоров. Следующим чемпионом станет... Кубок вновь вспыхнул, выбрасывая из себя сложенный кусочек пергамента, который был пойман Дамблдором. Рион Паркер, школа Шармбатон. Ну, можно сказать, ожидаемо. Она хоть и стерва, но достаточно старательна, а также достаточно сильна для того, чтобы занять это место. Хотя я, честно говоря, думал, что от Шармбатона будет выступать другая девушка, но может быть из-за своего характера она не была отобрана кубком, а может ей просто заплатили, чтобы она бросила бумажку, написанную Рион. Впрочем, это не важно. Девушка тем временем, бросая на меня взгляды, прошла к столу преподавателя и так же, как ранее Крам, встала чуть в стороне. Вот интересно, что ей от меня надо. В то, что это любовь с первого взгляда, я не верю. Так что либо она просто для галочки хочет соблазнить меня, либо же просто хочет достичь какой-то своей цели. Вот только какой, и у нас остался чемпион от Хогвартса. Кто же станет этим чемпионом? Кубок вновь вспыхнул и выбросил из себя бумажку. Флёр Делакур, Хогвартс. Зал в третий раз взорвался овациями. Я же заметил, что Рион скривилась, когда услышала имя своей противницы. Правда, она очень быстро взяла себя в руки и продолжила улыбаться. Мистеру Краму повезло, он будет выступать среди прекрасных дам, однако хочу ему напомнить, что поддаваться он не обязан. Дамблдор произнес это с легкой усмешкой. В конце концов, он же не поддается ловцам противоположной команды, если они девушки. Крам натянуто улыбнулся, а остальные в зале вновь начали хихикать. Итак, теперь я прошу чемпионов пройти в отдельное помещение, в котором им будут разъяснены правила. Для вас же все происходящее будет транслироваться через иллюзию. Профессор Блэк, прошу вас пройти с нами. Я встал из-за стола и прошел в то самое помещение, в котором собрались все присутствующие. Итак, профессор Блэк, вам слово. Когда мы оказались внутри помещения, Дамблдор мне тут же передал мне слово. Благодарю, директор. Я кивнул Дамблдору. Итак, уважаемые чемпионы, вас ожидает 3 испытания. Между каждым из этапов у вас будет достаточно времени для того, чтобы провести разведку и выяснить, что же вас будет ожидать. На территории замка оставлены некоторые подсказки, которые могут вам сказать, что же именно вас ждет. Вы, конечно, можете понадеяться на своих директоров или других организаторов, но я осмотрел чемпионов. Все, кто знает, что именно вас ожидает, подписали контракт, что не будет разглашать это до того момента, пока до первого тура не останется всего 2 дня. Да, мы не стали полностью ограничивать возможность помощи чемпионам, так как это бы увеличили возможность травмы и смерти. Но, я поднял указательный палец. Вы должны понимать, что все испытания турнира очень сложны и опасны, и узнав о предстоящем самостоятельно, вы получаете время. А время в вашем случае самое дорогое, что у вас есть. Ведь его вы можете потратить на отработку всего необходимого. Я замолчал, давая чемпионам обдумать сказанное. Также я хочу напомнить директорам, которые будут производить судейство, что вы подписали магически обязывающий контракт, который строго описывает то, как должно происходить судейство. Так что, я перевел свой взгляд с директоров на чемпионов. Вы можете не рассчитывать на то, что ваш директор будет валить ваших противников, выставляя им заниженные оценки. Также хочу заметить, что непростительные заклинания на турнире не запрещены, но только если они применяются к монстрам, а не к другому участнику. Глаза чемпионов слегка раскрылись от удивления. «Мистер Блэк, мадам Максим нависла надо мной. Что ви такой говорить? Я лишь объясняю правила чемпионам». Я пожал плечами. «Теперь о том, что вам предстоит пройти в ближайшее время. Мы организуем вам встречу с мастером, изготавливающим палочки, который проверит состояние палочки и оценит, насколько ей можно колдовать. Также вам предстоит общение с прессой. Собственно, это все мероприятия, которые ждут вас до начала первого тура. И да, первый тур будет проходить 24 ноября, так что время на подготовку у вас есть. Спасибо, профессор Блэк». Дамблдор кивнул мне и осмотрел чемпионов. Вопросы ему никто не ответил, так что мы выдали чемпионам копию правил, в которой было написано не только то, что я сам озвучил, но и остальные правила турнира, которые переходят от одного турнира к другому. А поле было продолжение праздничного ужина и теперь уже действительно зрелищная часть, где с помощью иллюзии и заметок о старых турнирах показывались предыдущие чемпионы, а также те испытания, которые выпадали на их долю. И это завораживало студентов. Была в этом представлении подсказка. Пусть не всегда в турнире первый этап был связан со сражением с монстрами, но в этих иллюзиях преобладали именно такие события. И опять же, в большинстве из них надо было не убить монстра, а что-то забрать у него. Не знаю, будет ли что-то анализировать эти иллюзии, но первая подсказка из 10 была сделана, и теперь оставалось только ждать и наблюдать. Хотя кажется мне, что эта подсказка, если кому и поможет, то это Флёр и Краму, которые бросали внимательные взгляды на иллюзии, а вот Рион сейчас занималась самовосхвалением. Ну, как говорится, каждый сам кузнец своего счастья. Несколько дней спустя, профессор Блэк, Рион задержалась после урока и подошла к моему столу, при этом пуговка на ее голубенькой мантии была расстегнута, открывая взору декольте, а также то, что как минимум лифчика на ней сейчас нет. «Слушаю вас, мисс Паркер». «Можно просто Рион». «Рион, мисс Паркер, вы решили задержаться по какой-то конкретной причине или просто так? Просто у меня есть дела, и развлекать вас беседой у меня нет времени. Вы такой хороший, но почему-то совсем не думаете о себе. Давайте я сделаю вам массаж». Она явно не собиралась дожидаться моего ответа и начала обходить стол, но короткое движение палочкой создало прозрачный барьер, в который она и уперлась при попытке обойти мой стол. «Мисс Паркер, мне не очень нравится то, в какую сторону вы намерены двигаться. Хочу прояснить, вы ученица, а я профессор. Между нами ничего не может быть, так что ваши намеки». «Да брось, драка, мисс Паркер». Я устало посмотрел на девушку. «Я уже вам сказал, между нами ничего быть не может, так что я попрошу вас удалиться из кабинета, ТЦ». Она дернула плечом и поспешила покинуть мой кабинет, а я со вздохом расслабился на своем стуле и отменил заклинание. Нет, вот совсем она не понимает слова «нет», и кажется, проблем она мне еще доставит достаточно много. По крайней мере, попытается их доставить. И в этих мыслях я оказался прав. Девушка словно поставила целью довести меня, так как когда я оказывался в коридоре, она оказывалась рядом. Когда я шел на обед, завтрак или ужин, она оказывалась рядом. Она задерживалась после урока и приходила на уроки заранее. Так что через 2 недели подобной осады я не выдержал. «Мадам Максим, могу я отвлечь вас на пару минут?» Я поймал директрису Шармбатона после завтрака. «Да». Она остановилась и заинтересованно посмотрела на меня. «Не могли бы вы провести беседу со своей Паркер?» «Хм», эта полувеликанша выгнула бровь. «Девочка выбрала меня своей целью и то ли хочет, соблазнив, выманить информацию, то ли просто соблазнить. И мои слова о том, что между нами ничего не может быть, она не воспринимает». Я устало вздохнул. «Значит, не настолько вы уверенно говорите ей «нет»?» Максим улыбнулась слегка язвительно. «Мадам Максим, я почти женатый человек, у меня 3 невесты, и я их люблю, и всякие там интрижки не входят в мои интересы. Так что когда я говорил вашей ученице, что она мне не интересна, я говорил это более чем серьезно, и я прошу помочь мне умерить пыл вашей ученицы. Ну, я не против, но боюсь, даже мои слова она не станет брать в расчет». Олимпия покачала головой. «У нее достаточно богатая семья, и она привыкла добиваться своего. И если вы были действительно убедительны в своих словах, то, мне вас жаль, она не отступится от этой идеи, пока не получит то, чего хочет. А она этого не получит, а значит, мне придется терпеть ее до тех пор, пока не закончится турнир». Я вздохнул с грустью. «Как бы вам брачный контракт ее родители не прислали?» Я махнул рукой. «Этого я как раз не боюсь. Контракт отправится в камин, а ее родителям будет отправлен вежливый отказ. Они могут дать большое приданное». «Пф». Я насмешливо посмотрел на Олимпию. «Мадам Максим, не мне, Блэку, думать о деньгах. Невестки я выбирал по способностям, а также потому, нравятся они мне как девушки и личности или нет. Так что, я пожал плечами. Ладно, я поговорю со своей ученицей, но, не рассчитывайте немногое. Благодарю, мадам Максим». Попрощавшись с директрисой Шармбатона, я отправился в свой кабинет. Пусть первого урока у меня сегодня и не было, но в кабинете можно было удобно разместиться для того, чтобы почитать очередную книгу от Кандиды. Вот только почитать спокойно мне не дали, так как буквально через 10 минут открылась дверь кабинета и внутрь вошла Паркер. Я заметил это краем глаза и сразу же наложил барьер, который не позволит ей обойти стол и приблизиться ко мне. «Мисс Паркер, у вас какие-то вопросы ко мне?» «Конечно, как и всегда». Она улыбнулась мне, стараясь показать себя в наиболее выгодном ракурсе. «Или вы думали, что, побеседовав обо мне с директрисой, вы от меня избавитесь? Была такая надежда». Я поморщился. «Я не отступаю от своих целей». «Вот как?» «Да». Она кивнула. «Так что вам проще просто сдаться, не волнуйтесь, ваших девушек». Последнее слово она выплюнула, показывая, что не видит в них не только соперниц, но и в принципе чего-то такого, на что стоило бы обращать внимание. «Я не буду трогать». Я вздохнул. Это был шаг в ту сторону, в которой я не желал оставаться равнодушным, так что девушка замерла, а ее глаза раскрылись от страха, так как на нее сейчас давила жажда крови, опустившаяся на весь кабинет. «Знаете, мисс Паркер, я надеюсь, что мозги у вас все же есть, потому скажу я это только один раз. Вы зря затронули тему моих невест. Я голосом выделил, как именно стоит относиться к моим девочкам, потому как подобных намеков я не терплю. Но, молчать, я чуть сильнее надавил на нее, и ее колени задрожали, а рот закрылся сам собой. Сейчас говорю я был терпеть вашу назойливость, когда дело касалось только меня, но теперь, я покачал головой, теперь если с моими девушками что-то случится, если они пропадут, пострадают, разорвут помолвку, станут отдаляться от меня, в общем, что бы ни случилось, теперь в этом винить я буду вас, так что молитесь, чтобы ничего из описанного или неописанного мной не произошло, потому что я не постесняюсь задействовать не только ресурсы рода, но и ресурсы всего квартала Блэков, чтобы уничтожить ваш род». Она вздрогнула. «Я надеюсь, вы меня услышите и не станете делать глупостей, потому как мне бы этого очень не хотелось. Но, если станет выбор ваш род или благополучие моих невест, то я определенно выберу благополучие невест, а значит ваш род». Короткий взмах палочкой, и прямо перед глазами у девушки вспыхнул огонь, который заставил ее отшатнуться от меня. «Я надеюсь, вы поняли все, что я сказал, а теперь покиньте меня». «Да-да-да-да». Она кивнула и быстро покинула кабинет, и я вновь погрузился в прочтение книги. Мысль о том, правильно ли я сделал, у меня даже не возникла, так как семья – это святое, и даже таких вот школьниц надо ставить на место, когда дело касается семьи. Рион Паркер, Виктор Крам, Флёр Делакур, глава 168, палочки. «Привет, ну как у тебя тут дела?» Я зашел в кабинет Крамановой, которая сидела на стуле и задумчиво постукивала палочкой по столешнице. Не сильно, скорее даже просто касалась кончиком палочки стола, а сам звук удара дерева от дерева звучал из-за слабенького заклинания Сонорус, которое срабатывало при каждом касании, и судя по взгляду, она была где-то не здесь. «Привет, смотрю, голос у тебя не очень радостный». «А?» Она посмотрела на меня куда более осмысленным взглядом. «Ты что-то сказал?» «Я сказал, что у тебя по голосу у тебя дела так себе». «Да нет», она покачала головой. «Просто я наконец-то нашла время подумать о том, что и как изменилось в моей жизни с того момента, как я стала ученицей наставника Флитвика. И как, к каким выводам пришла». Ксения вздохнула, услышав мой вопрос. «До этого жизнь была проще, намного проще. Наставник предъявляет ко мне такие требования». Она покачала головой, и в ее голосе была печаль и толика недоумения. «Но меня удивляет, что я с этими требованиями справляюсь. До того, как Флитвик стал моим наставником, я даже подумать не могла, что я могу так учиться. Нет, я никогда лентяйкой не была, но чтобы вот так, чтобы столько материала и в такие сжатые сроки усваивать. А еще эта работа». Она как-то слегка потерянно повела рукой по воздуху, явно намекая на работу в Хогвартсе. «Я никогда не думала, что учить детей азам так сложно и так интересно. Они иногда такие вопросы задают, что даже я, взрослая волшебница, поражаюсь пытливости их ума. Ну», я улыбнулся кончиком губ. «Судя по тому, что я слышу, тебе скорее нравится все происходящее, чем нет». «Да», она кивнула. «Мне действительно нравится. А еще», ее глаза насмешливо блеснули, «мне нравится то, как мои подруги мне завидуют. Они-то думали, что я никогда не стану мастером, что никто из состоящих в гильдии мастеров не возьмет меня в ученики, так как я, ну, ты знаешь, не хотела раздвигать ноги перед наставником». «Угу», она смущенно кивнула. «Они-то в большинстве своем либо сразу оплатили обучение, либо были не против ноги раздвинуть, но я», она покачала головой, «я не хотела получать знания таким образом». «Ты только не обижайся», она посмотрела на меня слегка недовольным взглядом. «Что, тоже считаешь меня дурой? Ну зачем же так грубо? Скорее дурочкой, может быть, идеалисткой». Я покачал головой. «Ксюш, ты же и сама должна понимать, что в нашем мире даже до того, как стало известно о сопряжении силы, решало все. Тот же Дамблдор мог бы в министерство почти любой страны зайти без препятствий и делать там, что захочет. Да что там, он и в МКМ мог вести себя довольно вольготно, пока на ногу более сильному не наступит». Она фыркнула. «Так что», я пожал плечами, «по сути, ты была вообще без защиты, и только невероятная удача позволила тебе дожить без каких-то отвратительных событий, особенно учитывая место работы и тот стиль одежды, который ты предпочитала». Она нахмурилась. «Хочешь сказать, я должна была раздвинуть ноги перед первым встречным?» Хочу сказать, что ты либо сама должна была выбрать мастера, который тебе был бы не противен, и заключить с ним контракт, приняв как данность, что он может от тебя потребовать близости, либо же работать в одном из министерств среди слабосилков, где могла бы постоять за себя. Она продолжала сверлить меня хмурым взглядом. «Ты пришел мне настроение портить?» Голос у нее был очень недовольным. «Нет». Я поднял руки, показывая, что подобного у меня в мыслях не было. «Просто ты сама в эту сторону разговор увела. Но вообще, все мои слова не имеют значения, потому именно те твои решения привели к тому, что ты стала ученицей Флитвика. И чего тогда пришел?» Ее взгляд слегка потеплел, но она все еще была не очень довольна. Я же мысленно поморщился, так как задним умом понял, что нафиг было все это говорить. Помощь предложить, так сказать, от старшего младшей. Пф. Во взгляде появилось веселье. Да, ситуация, конечно. Она покачала головой. Никогда не думала, что мне будет помощь предлагать 14-летний ребенок. Ну так как, с уроками или обучением, ты знаешь, пока нет. Ксения покачала головой. Если ты не против, я сохраню это твое предложение о помощи до лучших времен. А пока я вроде бы справляюсь. Уверена, я посмотрел на нее, вздернув бровь. Я не отказываюсь помощи потом. Нет, не уверена. Но я хочу сама справиться, по крайней мере попытаться. Ну, я пожал плечами. Как хочешь. Главное, помни, что тут у тебя не только Флитвик есть, но и я, его ученик, который готов прийти на помощь. Проговорили мы еще почти 20 минут, после чего я поспешил ее покинуть, так как если у нее было окно в расписании, то я должен был появиться на проверке палочек. В зал, где это должно было происходить, я и поспешил. «Рита». Я улыбнулся репортерше, которая присутствовала тут с двумя помощниками, один из которых снимал видео, а второй фото. «Драка». Девушка мне доброжелательно улыбнулась. «Рада видеть тебя. Как у тебя дела?» «Все хорошо. Учу студентов. Помогаю с организацией, впрочем, ты это все и сама знаешь». «Знаю». Она усмехнулась, а тем временем в зал начали приходить чемпионы, и первым среди прибывших был Крам. Он прошел к одному из кресел, подготовленному специально для чемпионов, и сел в него. При этом он бросил на меня недобрый взгляд. «Интересно, где и когда успел ему дорогу перебежать? Возможно, ты можешь что-то анонсировать, чтобы зрителям и читателям стало интереснее ожидать новых новостей? Ну, могу лишь сказать, что этот турнир будет богаче на события, чем предыдущие, и из очевидного, состоится ряд товарищеских матчей по квиддичу между сборными школ». Крам, услышавший меня, удивленно раскрыл глаза. Собственно, об этом могли догадаться те, кто анализирует прямо вообще все. Видите ли, в Хогвартс прибыли не просто делегации, в них отбирались в том числе по спортивным достижениям. Так что после первого тура нас будет ждать ряд игр, и мне кажется, что они будут достаточно интересны. А не думаешь ли ты, что присутствие в одной из команд профессионального ловца несправедливо, а жизнь вообще несправедливая штука? Я непринужденно пожал плечами. Тем более, что несмотря на то, что мистер Крам профессиональный игрок, причем очень хороший игрок, мы с вами на чемпионате мира, точнее в финале, смогли убедиться, что ловец пусть и делает победу весьма вероятной, но еле команда слабая. Я покачал головой. Так что лично мне будет весьма и весьма интересно посмотреть на то, как будут проходить матчи. Хорошо. Флёр и Рион пришли в помещение почти одновременно, и при этом они делали вид, что не замечают друг друга. А что это с ними? Рита кивнула в сторону девушек. Ну, я пожал плечами. На самом деле без понятия. Догадки, конечно, есть, но как мне кажется, это их личное дело. По крайней мере, пока это все не переходит неких границ. Ну и ладно. Итак, раз уж все собрались, позвольте представить вам почтенного мастера Элливандера, который будет проводить проверку палочек. Гарик. Дамблдор жестом руки предложил мастеру пройти к чемпионам и проверить состояние их палочек. Хм. Он взял палочку из рук Виктора и стал внимательно осматривать ее. Граб, длина 10¼, сердцевина, жила дракона, производитель Григорович. Да. Крам слабо улыбнулся. Интересное сочетание, жесткое. Элливандер едва заметно попытался согнуть палочку, после чего взял ее за рукоять. Авис. Из кончика палочки вылетело множество мелких птичек. Вы хорошо следите за ней, и палочка вам подходит. Она в прекрасном состоянии, хотя я бы не стал использовать в палочке столь неоднозначное сочетание древесины и сердцевины. Да, не стал бы. Гаррик. Дамблдор отвлек мастера от его мыслей, и тот, словно вернувшись в наш мир, осмотрелся по сторонам. Ах, да, Он подошел к Рион Паркер. Ель, длина 11,2 четвери, сердцевина, если не ошибаюсь, волос единорога. Судя по голосу, мастер был очень удивлен. Должно быть очень своевольная палочка, она будет хорошо работать только в тех руках, которые ей будут приятны. Интересное сочетание, очень интересное. Колорум. Палочка была направлена на туфли, и хотя их палочки во время произнесения заклинаний вырвалось несколько искр, но заклинание все же достигло обуви, и она стала ярко-красной. За палочкой хорошо ухо. Гаррик. В голосе Дамблдора послышался укор, и когда я перевел взгляд на него, то увидел, что его мантия стала ярко-красной, как и кресло, в котором сидел Крам. Сказал же, палочка весьма своевольная. Алливандер не видел ничего страшного в том, что искры заклинания попали на что-то, и это что-то окрасилось. Хаэм, я бы на вашем месте сменил средство для ухода. Я беру самое дорогое. Рион вздернула носик. Я не про цену, ваше средство не подходит для древесины. Если продолжите пользоваться нынешним средством, то палочку придется менять через 5 лет. Вернув палочку девушке, он прошел к Флёр, которая с готовностью протянула свою палочку мастеру. Розовое дерево, длина 9,5, не гнется. Сердцевина, волос Вейлы, да, моей бабушки. Угу-угу, Архидиус. Букет орхидей появился рядом с палочкой, и Алливандер его ловко поймал и протянул Флёр. Хаэм, недавно сменили средства ухода? Да. Флёр смущенно улыбнулась. Мне наставник прочитал лекцию о том, как средство для ухода влияет на древесину, и я по его примеру стала у зельеваров заказывать специальное средство для древесины, из которой сделана моя палочка. Это, конечно, немного дороже, но... Она все так же смущенно заправила прядь волос за ухо. Похвально, похвально. Палочка в прекрасном состоянии. Гаррик вернул палочку Флёр. Что ж, я вступил в беседу. Раз проверка палочек завершилась и никаких проблем с главным инструментом наших участников не возникло, я предлагаю продолжить мероприятие. Рита, передаю чемпионов и директоров в ваши нежные ручки. Спасибо, Драко. Она мне мило улыбнулась. Но ты от меня никуда не денешься, так что ты участвуешь и в фотографировании, и в последующих интервью. Все же, как тот, кто принимал участие в подготовке, ты должен знать много подводных камней, и я очень хочу у тебя их выведать. Эх, я покачал головой. Веревки ты из меня вьешь, Рита. Ну не преувеличивай и не драматизируй. Глава 169. Первый этап 1. Время до начала первого этапа пролетело очень быстро. Все чемпионы нашли подсказки о предстоящем им испытании и все оставшееся время готовились. Так что новость, которую рассказали директора, объявив всем, что их ожидает встреча с драконом, не стала неожиданностью. Сейчас стоял в палатке, которую поставили в большом зале, пространство которого было расширено до его максимального размера. Теперь там было огромное поле с трибунами, сами трибуны были защищены каскадами заклинаний, а палатки стояли чуть сбоку. Драконы помещены в чемоданы с расширением пространства по типу того, с которым путешествовал Ньют Саламандер. Они спят так, как им в еду добавили специальное зелье, и проснутся они только после того, как им в рот выльют флакон с противоядием. Рион пришла первая. «Профессор, как я рада вас видеть!» Она улыбнулась мне, а я отстраненно подумал, что страх мне не так уж и долго позволял избегать внимания этой француженки. Ее родители уже даже дважды присылали моим мамам брачный контракт, который предлагали заключить. И как мне призналась матушка Цесси, мне очень сильно повезло, что Люциус уже давно лежит в семейном склепе, так как от подобных предложений он не стал бы отказываться. Слишком уж хорошие были предложения. Впрочем, сейчас Блэки имеют такие доходы, что предложения, которые для моего мертвого отца были бы привлекательны для нас, иначе чем насмешкой не назвать. Не могу сказать того же. Да ладно вам, я знаю, что мои родители присылали вам брачный контракт. В этот момент в палатку зашла Флёр, которая от слов девушки скривилась. Я ни от нее, ни от остальных моих девушек не скрывал того, что меня выбрали целью, и рассказывал обо всех предпринимаемых попытках моего соблазнений. И вовсе не потому, что я подкаблучник и боялся гнева своего гарема, а потому, что не хотел неприятных ситуаций, таких как та, что могла произойти сейчас, если бы Флёр не знала о подобном. Дважды, и дважды контракт отправлялся в камин, а вашим родителям направлялся вежливый отказ. И если обижать ваших родителей я не имею никакого желания, то вам скажу прямо, ваши попытки купить место в семействе Блэк. Я покачал головой, иначе чем смехотворными не назвать. Девушка растерянно моргнула. Попытка купить, смехотворным, Она растерянно моргнула. «А как еще это называть? Я вам уже много раз говорил, что вы меня не интересуете. Вообще не интересуете. Ни в каком виде не интересуете. Но после этих моих слов вы стали отправлять мне контракты с денежным вознаграждением за то, что я возьму вас в жены». Я осмотрел ее с ног до головы, взглядом своим стараясь показать, насколько это было глупо. «Нет, я не это. Мои слова явно ударили по ней, и я бы мог даже посочувствовать ей, но нет, не стану этого делать, так как она сама меня до этого довела. Мисс Делакур». Я кивнул Флёр, которая, пройдя мимо своей соперницы, фыркнула, давая понять, что все слышала и что она сама до такого никогда не опустилась бы, и подобное еще сильнее ударило по Паркер. «Я, профессор, вы все не так поняли. Если вы согласитесь встретиться со мной и моими родителями, то я все вам объясню». «Нет, я не стал даже думать над ее словами. Я уже говорил вам, вы меня не интересуете, так что и встречаться с вами я не вижу смысла. И да, не надо надеяться на то, что заплатив больше вы сможете что-то изменить. Мой род очень богат, и даже если вы предложите все, что есть у вашего рода, я откажусь от вас в качестве моей жены. Да и матушки не станут подписывать контракт без моего ведома. Они не стали бы это делать до того, как я стал мастером, и тем более не станут это делать теперь. Профессор». В этот момент в палатке оказался Крам и Рита, вместе со своими помощниками. «Итак, мы наконец-то собрались для того, чтобы провести первый этап турнира трех волшебников. Как вы все прекрасно знаете, вашим противником в этом туре будут драконы, и сейчас мы с вами определим, какие именно драконы станут вашими противниками, и сделаем это с помощью жребия». Я показал на мешочек, который лежал на столе. «В данном мешочке находятся искусственные яйца драконов. Естественно, небольшие, и как вы понимаете, они полностью одинаковые по размеру, да и в целом они ничем не отличаются друг от друга. И когда вы вытащите яйцо, то должны приставить к нему палочку и подать в него магию. Скорлупа треснет, а у вас на руках останется небольшая трансфигурированная и анимированная фигурка вашего будущего противника». «Итак», я с улыбкой взял мешочек в руки. «Кто желает первым попытать удачу?» «Я уступаю девушкам». Крам сделал шаг назад всем своим видом, показывая, что он не станет лезть вперед. «Отлично, мисс Делакур, мисс Паркер, мне тоже не важно, кто будет первым, а кто последним, так что уступаю эту честь своей сопернице». И если Крам произнес это без иронии, явно просто поступая так, как считал верным, то Флёр произнесла это так, что сразу давало понять, по ее мнению, только с помощью удачи ее противница может победить, и она сейчас просто чуть-чуть помогает ей не опозориться. «ТЦ». Паркер дернула плечом и подошла ко мне, без тени сомнения она засунула руку в мешочек и вынула из него яйцо. «Прошу вас, продемонстрируйте нам, что же вам за дракон достанется». Она коснулась яйца палочкой, и оно вскоре треснуло и показало нам дракончика, который потянулся и осмотрел нас. «Валлийский зеленый». Я покивал. «Интересный противник вам выпал. Очень интересный, мисс Делакур». Флёр подошла ко мне и быстро достала из мешочка яйцо, в которое так же, как и ее противница по турниру, подала магию, и из него вылупился мелкий дракончик, который тут же пыхнул в ее сторону иллюзорным пламенем. «Какая прелесть!» Она убрала палочку и стала поглаживать дракончика по шее, но тот пытался укусить ее за палец. «Шведский тупорылый, мистер Крам». Флёр отошла в сторону, и Крам занял ее место, а через пару десятков секунд у него в руках оказался мелкий дракончик. «Китайский огненный шар». «Отлично, теперь, когда мы определились с вашими драконами, я расскажу чуть больше о том, что вам предстоит сделать. Там», я кивнул на выход из палатки, «вас ожидают полноразмерные драконы, более того, это будут самки, которым с помощью Империуса внушат, что они находятся на своих кладках, и в этих самых кладках находится ваша цель, золотое яйцо, которое вам надо выкрасть». Я осмотрел чемпионов внимательным взглядом. «За убийство дракона будут начисляться штрафные очки. Ну, это я просто вас предупреждаю, если вы вдруг захотите это сделать. Впрочем, запрета на убийство все же нету». Крам и Паркер смотрели на меня таким взглядом, в котором так и читалось: «Какое убить? Ты сейчас шутишь?» И только в глазах Флёр я видел полное равнодушие к сказанной мной фразе. «Итак, оставляю вас, а нет». Я покачал головой. «Не все. На животиках ваших дракончиков есть цифра, и она обозначает порядок выхода на арену. Я, значит, первый». Крам сказал это спокойным голосом. «Я вторая». Флёр произнесла это равнодушным голосом. «Моя ученица была очень уверена в себе, да и я был уверен в том, что она справится. Значит, вы, мисс Паркер, будете проходить испытание третьей. И вот теперь я с вами прощаюсь. На этом я покинул палатку, хотя заклинание наблюдения все еще работало внутри. Так, на всякий случай. Внутри палатки еще оставалась Рита, но она давала распоряжение своим помощникам. Затем пару вопросов чемпионам, пожелания им успехов, и вот она уже на трибуне рядом со мной. Итак, мистер Блэк, вы будете комментатором на этом туре? Да, я согласно покивал. Итак, я наложил на себя специальное заклинание, и потому прикладывать палочку к горлу было не нужно. Мы начинаем турнир трех волшебников. Внесите первого дракона. Трибуны взорвались овациями, а тем временем драконологи, использовав специальные чары левитации, которые подпитывало сразу 10 человек, внесли спящего дракона. Итак, прошу всех любить и жаловать, это китайский огненный шар, единственный из восточных драконов. У него поразительная внешность. Все тело покрыто гладкими алыми чешуйками, морда тупорылая, обрамленная бахромой из золотистых шипов, а глаза на выкате. Название «огненный шар» этот вид получил за пламя грибовидной формы, которое дракон, если его разозлить, исторгает из ноздрей. Вес этого чудовища – от 2 до 4 тонн, причем самки крупнее самцов. И да, это самка. Драконы этого вида очень агрессивны, однако к своим сородичам относятся терпимее, чем большинство остальных драконов. Иногда могут даже делить территорию с одним или двумя соседями. Питаются они практически любыми млекопитающими, хотя предпочтение отдают свиньям и людям. Я быстро зачитал справку о драконе, которому драконологи в пасть залили противоядие, и тут же поспешили покинуть арену. Естественно, дракон уже был прикован цепью. Еще пара минут и дракониха проснется, и мы сможем начать первое испытание для первого чемпиона. Пара минут пролетела очень быстро, и вот дракониха уже полностью пришла в себя. Заметив кладку, она тут же обнюхала ее и, слегка порыкивая, легла, окружив ее своим телом. И после этого я пригласил Виктора Крама для прохождения испытания. Итак, что же чемпион Дурмстронга приготовил для прохождения этого испытания? Я стал внимательно следить за действиями Крама и комментировать самые опасные моменты, а Крам крутился на арене очень быстро. Перекаты, перебежки, щиты от драконьего пламени. Огненный шар также не отставал от своего противника, огненное дыхание тут и там опаляло землю, хвост драконихи бил в те места, где Крам был всего секунду назад, но пока что ей не удавалось задеть маленькую букашку. Зато сам Крам подобрался достаточно близко. Ау, это достаточно неприятно. Впрочем, выбранный мистером Крамом метод весьма ожидаем. Проще всего ослепить дракона, лишив его одного из органов чувств. Главное, чтобы у него было что-то, чем можно нейтрализовать обоняние драконихи. Но разве предметы извне не запрещены? Рита также говорила, усилив свой голос, так что ее вопрос слышали все зрители. Ну, в целом да, но как правило подобное относится только к артефактам, а всякие зелья в этот список не включают. Точнее сказать, простые зелья, естественно, зелье удачи на таком турнире тоже запрещено. Ясно. Второе заклинание Крама попало во второй глаз драконихи, после чего он специально сместился в сторону, отводя ее от кладки, после чего в дракониху полетело зелье, которое разбилось о ее нос, и вот после этого Виктор бросился в сторону кладки. Наш чемпион наложил на себя заклинание «Заглушающие шаги», нейтрализовав таким образом возможность найти себя так, что можно не бояться, что он по звуку нападет. И, да, первый чемпион справился с заданием. На это ему потребовалось 10 минут. Прекрасный результат. А теперь, поддержим мистера Крама овациями. И до моих слов Краму аплодировали, но после овации стали всеобъемлющими. И пока драконологи занимаются своим делом, я предлагаю вам немного отдохнуть от того напряжения, которое вы ощущали всего пару минут назад. Группа ведунья сыграет вам одну из своих композиций. Прошло не более 20 минут, за которые ведуньи успели сыграть как несколько своих композиций, так и несколько хитов из обычного мира, но всему приходит конец, и музыкальной паузе тоже. Итак, драконологи выносят на арену валлийского зеленого дракона. Это порода драконов зеленого окраса из Уэльса, покрытых гладкой чешуей и обладающих массивными задними лапами. Благодаря зеленой окраске этот дракон незаметен среди лугов своей родины, хотя гнездится он высоко в горах, где для охраны этого вида создан заповедник. Несмотря на инцидент в Илфракомбе, в целом отличается миролюбивым нравом. Как и опаловоглазый антипод, этот дракон в пищу употребляет главным образом овец, а людей избегает, если только его не раздразнить. Издает характерный, на удивление мелодичный рев. При выдохе из пасти дракона вырывается узкая струя пламени. И этой драконихе будет противостоять наша вторая чемпионка. Флёр Делакур, прошу пройти вас на арену. Вскоре Флёр показалась на краю арены, и она совершенно спокойно смотрела на дракониху. Вдох, выдох. Она слегка волновалась, но вот она откладывает в сторону артефакт, с которым обычно ходит. А разве это не запрещено? Ну, опять же, тут все дело в том, для чего предназначен артефакт. Артефакт, который только что сняла мисс Делакур, предназначен для того, чтобы сдерживать ту часть ее природы, которая досталась ей от ее бабушки. Я скрывал в своем голосе насмешку. Впрочем, все, кто меня знал, наверняка услышали ее. Природу, в предках девушки есть вила, и ее наследие в ней просыпается. Так что она носит артефакт, который защищает окружающих от воздействия, которое не может контролировать. Но зачем она его сняла? Полагаю, сейчас мы это увидим. Тем временем Флёр убрала палочку и, сделав пару шагов вперед, закружилась в танце. Это, неужели она пытается повторить то, что делали Вейлы на чемпионате мира по квиддичу? Рита, которая стала моей соведущей и второй комментаторшей, хотя изначально этого и не планировалось, была слегка шокирована происходящим. Похоже, что так, и ты думаешь, у нее получится? Ну, по идее должно получиться, но как оно будет в реальности? Я покачал головой, а Флёр тем временем начала еще и петь. Ау, что, ты что-то заметил? Рита была заинтересована тем звуком, который я издал. Кажется, да, движения мисс Делакур, они чем-то напоминают движения индийских заклинателей змей, не тех, которые с дудочками сидят, а магов. Кажется, она решила не полагаться только на свою природу, но и вплести в свой танец нечто, что может увеличить ее шансы на победу. У нее получилось. Голос Риты был крайне шокированным, так как она явно не ожидала того, что Флёр сможет своим танцем усыпить дракониху, после чего спокойно забрать яйцо из кладки. Замечательно, а теперь вновь небольшая пауза, но нет, мы не будем мучить вас только музыкой. На этот раз я предлагаю вам понаблюдать за танцами, танцами, которые исполнит знаменитые танцоры обычного мира. И там же, где недавно была музыкальная группа, и там уже звучала музыка, под которую и начали свой танец мужчина и девушки. Глава 170, первый этап 2. Итак, пауза закончена, драконологи уже внесли нам шведского тупорылого дракона. Это красивый серебристо-голубой дракон из Швеции. Из его шкуры делают защитные рукавицы и щиты. Ярко-синее пламя, вылетающее у него из ноздрей, способна в несколько секунд испепелить и древесину, и кости. Правда, шведский короткорылый убивает людей реже, чем другие драконы. Впрочем, его заслуга тут невелика, просто он обитает в диких и безлюдных горах. Это последняя из драконих, которых мы увидим сегодня, и украсть у нее из кладки золотое яйцо попытается Рион Паркер. Девушка вышла на край арены и замерла там. Интересно, что же нам покажет мисс Паркер? Драко, как ты думаешь, что же она могла нам приготовить? Посмотрим, на самом деле методов выполнить это задание достаточно много. Чары, зелья, руны, трансфигурация. Да в конце концов можно даже убить дракона, хотя чемпионы и были предупреждены, что подобное делать нежелательно и при оценивании подобное пойдет в минус. Ясно. Тем временем Паркер взмахнула палочкой и создала несколько иллюзий, которые тут же отправились в сторону драконихи и привлекли к себе ее внимание. Ну, собственно говоря, что и требовалось доказать, если я правильно рассмотрел, она только что заклинаниями скрыла свой запах, наложила на себя чары сокрытия и, естественно, заглушила шаги. Дракониха сражается с иллюзиями, а сама чемпионка совершенно спокойно забирает свой приз. Элегантное решение, согласен. Элегантно и просто, так что шанс на то, что что-то не сработает, был минимален. И я более чем уверен, у нее было еще несколько планов таких же простых, и которые можно реализовать прямо тут на коленке. И пока драконологи успокаивают последнюю дракониху, я предлагаю посмотреть иллюзии того, как наши чемпионы забирали то самое золотое яйцо, которое лежало в кладке драконих. Я создал иллюзии и развеял их, когда драконологи уже освободили арену. А теперь я приглашаю наших чемпионов на арену для выставления оценок. Девушки и Крам вскоре стояли перед судейской трибуной, и в руках каждого было золотое яйцо. Итак, первым выступал мистер Крам. Прошу судей выставить свои оценки. Директор Дамблдор. Дамблдор взмахнул палочкой, и в воздухе появилась цифра 7. Директор Каркаров. Взмах палочкой, и если Дамблдор создал иллюзию, то из палочки Каркарова вырвалась ленточка, которая закрутилась в цифру 8 и зависла перед ним. директриса Максим. Взмах палочки и бабочки, вырвавшиеся из палочки директрисы, сформировали цифру 8. Итак, за первый тур Виктор Крам из школы Дурсматрон получает 23 балла. Кто-нибудь из судей желает прокомментировать свою оценку? Я думаю, что скажу за всех. Дамблдор приложил палочку к горлу, чтобы его услышали все. Без сомнения, вы, Виктор, выступили более чем достойно, вы выполнили задание и получили золотое яйцо, но при этом вы нанесли дракону весьма серьезные раны. Да, это не смерть, но после таких ран на содержание дракона драконологам придется тратить дополнительные усилия, но скорее всего, после того как его доставят в заповедник, его просто добьют. Именно поэтому вам выставили не максимальный балл. Остальные директора покивали, и даже Каркаров, хотя его кивок был таким, что было видно, если бы не контракт, то он не поставил бы такую низкую оценку своему ученику. Замечательно, второй у нас выступала Флёр Делакур, которая представляет Хогвартс. Директор Дамблдор, цифра перед Дамблдором после короткого движения кончика палочки изменилась на 10. Директор Каркаров, взмах палочки и ленточка изменилась на 9. Директриса Максим, бабочки перед ней изменились на 9. Итак, мисс Делакур заработала 28 баллов. Комментарий, могу сказать я, Максим привлекла к себе наше внимание. Конечно, я кивнул. Без сомнения, мисс Делакур весьма и весьма достойно выступила, более того, она не забыла, что турнир — это не только соревнование, но и шоу, в котором надо выгодно показать себя. Однако, на мой скромный взгляд, тут было слишком мало магии, она слишком сильно положила на свою природу. Отлично, а теперь последняя чемпионка. Оценки Рион Паркер из Шармбатона. Директор Дамблдор, цифра перед директором не изменилась. Директор Каркаров, ленточка перед Каркаровым изменилась на 8. Директриса Максим и 10 от мадам Максим. Поздравляем мисс Паркер с 28 очками. Директор Каркаров, не поделитесь, от чего столь низкая оценка, все было слишком просто. Это было все, что сказал этот не очень хороший человек. А ведь даже я, несмотря на свою неприязнь к девушке, признавал, что она более чем достойно справилась. Как по мне, тут меньше 9 не поставить. Итак, первый тур на этом закончен. Я поздравляю наших чемпионов, вы все достойно прошли это испытание. И все, что я скажу вам насчет следующего тура, это то, что подсказка скрыта в яйце. Это будет единственная подсказка, которую вы получите от нас. Вечером того же дня, наконец-то, я откинулся в своем любимом кресле и прикрыл глаза. Этот день наконец-то закончился. «Привет». Флёр вошла в мою комнату, и я, приоткрыв глаза, бросил на нее короткий взгляд. «Ты молодец. Прости, но встать, чтобы обнять тебя, у меня сил просто нет. Так что, я пожал плечами, но и это пожатие у меня вышло каким-то усталым». «А», она махнула рукой. «Не переживай, я все понимаю. А что ты тут вообще делаешь? Семейный праздник по поводу твоего успеха запланирован на завтра, а сегодня у тебя на факультете должен быть пир, а он там и есть». Она поморщилась. «Но там слишком шумного, слишком много спиртного, в общем, просто слишком. Так что я решила немного отдохнуть рядом с любимым молодым человеком и будущими сестрами по мужу. Только я Пенни и Блейк почему-то тут не вижу. В ванной». Я махнул рукой. «Можешь там к ним присоединиться. Соблазнительно, конечно, но нет. Лучше я тут, с тобой посижу, Драко». Она слегка смущенно произнесла мое имя, и я, удивленно приоткрыв глаза, которые вновь успел закрыть, посмотрел на ее. «Я, как я справилась? Хорошо. А проблем у тебя из-за этого не будет? Я же показала всему миру, что у меня есть наследие Вейлы». «Флёр». Я тяжело вздохнул перед тем, как произнести ее имя. «Вот не надо глупости говорить. Я знаю, что ты Вейла. Мои мама и бабушка знают, что ты Вейла. Пенни и Блейк, опять же, знают, что ты Вейла. Мы хотя бы раз показывали, что нас подобное не устраивает». «Эн, нет». Она покачала головой. «Может быть, твоя мама или отец тебе что-то?» «Нет». «Может быть, сестра?» «Нет, конечно». В голосе Флёр послышалось возмущение. «Знаю, тебе, наверное, что-то говорили родители Пенни или Кали». «Да нет же, тогда я не понимаю». Я покачал головой. «Чье еще мнение тебе важно? Или ты думаешь, мне есть дело до посторонних?» «Нет, но, Флёр, наш квартал уже перешел на самообеспечение, он не зависит от окружающего мира ни в плане еды, ни в плане ингредиентов. Да, мы до сих пор многое закупаем, но то, что мы закупаем, мы уже можем производить сами или заменить чем-то». Я внимательно смотрел в глаза Флёр. «Так что если когда-то какой-то партнер мне скажет, что отказывается работать со мной из-за того, что моя, Думаю, на тот момент ты уже будешь женой. Так вот, из-за того, что моя жена Вейла, то я просто улыбнусь ему и скажу, что если ему не нужны мои деньги, то эти деньги будет получать кто-то другой. Спасибо. Единственное, я внимательно посмотрел на Флёр. Да, она слегка напряглась. А можешь подучить Пенни и Блейк? Хочу, чтобы вы втроем так станцевали для меня. Только не во всем вот этом, а в чем-нибудь воздушном. Конечно. Флёр улыбнулась и бросилась обнимать меня. Я же с легкой улыбкой на губах продолжал сидеть в своем кресле. А мы тебя сегодня не ждали. Из ванной к нам вышли Пенни и Блейк, и слова эти произнесла Пенни. Не могла же я свой триумф без вас праздновать. Флёр пожала плечами. Говори уж как есть. Пришла с Драко пообниматься. Да-да. Флёр покивала, но при этом не удержалась и продолжила разговор с легкими шутками. Я же просто наслаждался пикировкой. А когда рядом присела Блейк и подставила мне голову для поглаживания между ушками, все стало просто идеально. Следующее утро. Закончился первый урок, чертов урок, на котором присутствовал Рион, которая буквально впилась в меня взглядом. И как я и думал, она не ушла после урока, задержавшись в кабинете. «Профессор Блэк», она слегка натянуто улыбнулась. «Да, мисс Паркер», я устало вздохнул. «Как я выступила?» «Нормально, мисс Паркер. Возможно, вы пересмотрите свое мнение насчет меня?» «Нет, мисс Паркер, вы по-прежнему меня не интересуете. Но я же сильная ведьма. Я богата. У меня есть все. Что вам еще надо?» Последнее она произнесла значительно тише. «Мне надо, чтобы я испытывал к девушке чувства. А к вам, мисс Паркер, я не испытываю ничего, кроме раздражения, которое вы у меня вызываете своим поведением. Но почему?» Я пожал плечами на вопрос, в котором было столько чувств. «Драко». В кабинет вошла Кандида вместе со своей дочкой. «Наставница». Я перевел свой взгляд на Паркер. «Мисс Паркер, у вас все?» «Да-да». «Тогда я вас больше не задерживаю». Девушка поспешила удалиться из кабинета, под пристальным взглядом Кандида и Елены. «Что, еще одну девушку совратил?» Елена задала этот вопрос с легкой усмешкой. «Ага, на свою голову. Охотница за состоянием Блэков или еще чем?» Я устало вздохнул. «Прохода не дает. Самое главное — проклясть ее ни за что, все более-менее в рамках приличия. А один раз, когда она начала говорить не то, в общем, неделю меня избегала, а после опять прицепилась. Но теперь тех тем она уже не касается. Ну так дай шанс». Елена пожала плечами. «Да дал бы я ей этот шанс, если бы вот тут». Я постучал пальцем по сердцу. «Хоть что-то якало при ее виде. Ну хоть немножко, но ведь нет этого. Тупо раздражает и все. Ладно, не за этим я к тебе пришла». Кандида отмахнулась от дочки, которая хотела продолжить этот разговор. «Сегодня после занятий у тебя с Еленой будет совместное занятие». «Ну, я пожал плечами. Это решать вам. Только зачем?» «Затем, что урок будет не в Хогвартсе, так что оденься в дорожную одежду. Нашла пару мест, где проклятые земли есть. Будете учиться определять и снимать проклятия. А то накладывать учу, а снимать, ну вообще-то. Знаю я, что у тебя предрасположенность к подобным воздействиям, и что ты уже зарабатываешь на этом, пусть и нерегулярно, но я и сама должна на это посмотреть». «Хорошо». Глава 171. Урок. «Итак, мой дорогой ученик», Кандида смотрела на меня крайне внимательным взглядом, впрочем, всего пару секунд назад такой же взгляд достался Елене, которая нервно переступала с ноги на ногу. «Что ты можешь сказать об этом проклятии?» «На самом деле, без некоторых манипуляций мало что можно сказать, но из того, что я вижу вот прямо сейчас, оно направлено на все, что находится на Земле более определенного времени. Какое точно время я сказать не могу без испытаний, но поставил бы на несколько дней». «Почему так?» На вопрос наставницы я пожал плечами. «Как по мне, это наиболее логично. Такие проклятия, они не накладываются на горячую голову. Точнее сказать, само решение может быть принято в попыхах, на эмоциях, но дальше». Я покачал головой. «Слишком длительная нужна подготовка, расчеты небесных тел, покупка дорогостоящих ингредиентов. Даже если допустить, что ингредиенты были в хранилище рода, представитель которого все это устроил, то все остальное не ускорить. А значит, в процессе он скорее всего успокоился и понял, что наложить проклятие, действующее на все это раньше времени, показать врагу, что нахождение тут опасно. Так что выгоднее сделать так, чтобы люди, не живущие тут на постоянной основе, не будут подвержены проклятию». «А как же все вот это?» Кандида махнула рукой, намекая на то, что растения тут не растут, даже стволов мертвых деревьев не осталось. Полагаю, это последствия того, что тут больше никто не живет. Проклятие, потеряв возможность влить на людей, скорее всего просто расфокусировало влияние на всю область. Все же деревья и прочие растения тоже живые. Хорошо, дочка, ты поняла, что я от тебя хотела услышать? Конечно, это далеко не все, но примерная оценка того, что нас ожидает. У меня нет дара драка, так что я не могу тебе подобного рассказать, и ты это знаешь. Голос Елены был слегка недовольным. Дочь, половину из того, что сказал драка, можно было предположить, исходя из того, что мы видим перед собой. Да, это непонимание и более-менее точное описание, а скорее предположение. Но поверь, все мастера по снятию проклятий, а как следствие и по наложению, в первую очередь опираются на такие вот предположения, построенные исходя из наблюдений. Это позволяет поймать ту точку отсчета, в какую сторону надо смотреть. Я просто растерялась. Елена опустила взгляд на землю. Так, ладно. Кандида создала клона, и после этого оригинал взял дочку за руку и отошел от нас метров на 100. Драка, с чего бы ты начал работать? Для начала с хроник. Я бы узнал, где это место находится, кто владеет или владел землей, с кем они враждовали. Ну, это если бы у меня не было дара, это позволило бы мне еще немного уточнить, в каком именно направлении лучше начать двигаться, потому как слишком много различных проклятий, которые можно пытаться диагностировать самыми разными методами. Можно и год возиться, перебирая различные диагностические заклинания и ритуалы. Хорошо, а конкретно ты? Я бы начал с начертания пентаграммы. Далее я перечислил комплекс пентаграмм и заклинаний, которые я бы использовал для более точного определения проклятия, наложенного на эту землю. И с каждым моим словом Кандида довольно кивала. Очень хорошо. Ты выполняешь свое домашнее задание и читаешь выделенные тебе книги. Она прошлась передо мной. Наставница, подожди минуту, моя дочь еще не пришла к тем же выводам, а подобные места. Клон Кандиды осмотрел проклятую землю. Не так-то просто найти, так что работать над всеми ритуалами вы будете совместно. Я понимающе кивнул. Тогда, я могу задать вам пару вопросов, конечно. Она мне улыбнулась. После чего я достал из внутреннего кармана блокнот и, открыв его примерно на середине, стал быстро зачитывать первый вопрос. Смотрите, есть проклятие, которое накладывается по крови, которое заставляет медленно гнить разумного, а есть такое же, но накладываемое по волосам. Мне стало интересно, и я разложил это проклятие на составные части. И у меня вышло, что по какой-то причине это не одно и то же заклинание, с поправкой на материал, используемый для его привязки к человеку, а два разных. Однако для снятия используется один и тот же ритуал. Ну, то, что это разные заклинания, это не удивительно, ведь создавались они разными людьми и в разное время. Более того, вполне возможно, что маг, который создавал заклинание, которое появилось позже, не знал о том, что создает аналог уже существующего заклинания, которое можно слегка подправить. А насчет снятия проклятия, так тут. Кандида остановилась передо мной и слегка притопнула несколько раз носком своей туфельки. Все дело в том, Кандид пустилась в объяснения, которые я внимательно слушал. Часть из того, что она сказала, я предполагал сам, а часть было довольно удивительно услышать, так как даже будучи мастером чар, я не подозревал о некоторых тонкостях наложения и снятия проклятий. А ведь я в эту тему погружался с самого детства. Так, дочка наконец-то все ответила как полагается. Так что давай начнем практическую часть урока. Вскоре Елена и Кандида подошли к нам, и ее клон развеялся. Так, теперь ваша задача провести изучение проклятия всеми доступными вам методами. Можете кооперироваться друг с другом, я не возражаю. Мы с Еленой переглянулись. Я чарами начну проверять, а ты ритуалы готовить, или наоборот. Ну, нам надо провести минимум 3 ритуала, так что предлагаю сначала займемся ритуалами, которые подготовим совместно, а после самостоятельно проведем проверку чарами, перепроверив друг друга таким образом. Несмотря на то, что это был не вопрос, она вопросительно выгнула бровь, ожидая моего решения. «Я за», — ответив ей, мы вместе с ней стали готовить ритуалы. «Наставница, а как вы вообще добились того, что можете покидать Хогвартс?» «Несколько десятков жертв купили через домовиков у королевы заключенных». Она бросила на меня недовольный взгляд, которых едва-едва хватило на проведение всех необходимых ритуалов. И если бы кое-кто не занимался выкупом всех преступников, то все было бы для нас намного проще. Ну так надо было написать. Я пожал плечами. Я же не враг вам и передал бы вам часть купленной мрази. Хотя, честно говоря, часть заключенных пришлось отпустить, так как посажены они были по ложному обвинению и допрос с сывороткой показал, что они невиновны. А я предлагала написать. Елена сказала это с легкой насмешкой, которая предназначалась ее маме. А я тебе уже говорила, как и мои побратимы, что мы слишком сильно зависим от Драка. Он без сомнения не отказал бы нам в помощи, в очередной раз. Но как бы мы потом в зеркало смотрели? Ведь если раньше у нас не было никакой возможности обойтись без его помощи, то после того, как мы получили тела, Кандида покачала головой. После этого мы как маги должны были решить хотя бы часть вопросов самостоятельно. Ясно.